я следовала совету княгини Маргариты Хоенлое, жены командира полка, греческой принцессы, которая советовала доезжать на трамвае до конечной станции и там гулять среди великолепной природы. Князь Хоенлое и его жена стали нашими хорошими друзьями. Он называл Павла своим любимым рекрутом, но нам в то время казалось более тактичным сохранять известную дистанцию между командиром и солдатом. Так Маргарита и я могли воспользоваться лишь несколькими минутами легкой беседы во время воздушной тревоги, когда мы вместе скрывались в подвале гостиницы, сидя на ящиках. К сожалению, она и ее муж недолго пробыли в Штутгарте. Так как я совсем недавно принесла желтуху и все еще страдала от ее последствий, то вынуждена была часто отдыхать, что позволяло мне много читать. Ходить за покупками было не надо, так как покупать было нечего. В 5 часов пополудни Павел возвращался домой, сопровождаемый очень сильным запахом конюшни. Сначала он принимал горячую, душистую ванну, сосновое масло можно было еще купить, затем отдыхал. После этого жизнь можно было начинать сначала. Я, между тем, использовала каждую минуту, чтобы просмотреть записи Павла в его унтер-офицерской тетради и начисто переписать их в школьную тетрадь. Так как начальство не знало его почерка, то эта тетрадь во время заключительного экзамена была ему зачтена. Товарищи, которые знали об этом, считали, что и я одновременно с Павлом заслужила звание унтер-офицера. Вечером мы обычно шли ужинать и время от времени брали с собой кого-нибудь из друзей. Тогда были еще вокруг Штутгарта уютные французского типа гуингеттес, деревенские ресторанчики, кабачки, где симпатичный хозяин с гордостью предлагал своим гостям спаржу и ветчину, фирменное блюдо этой местности, к этому еще соленые булочки и отличное вино. Мы ели под зеленой листвой, освещенные качающимися фонарями. Павел рассказывал о событиях дня, об издевательствах фельдфебеля, о муштре, направленной на безоговорочное подчинение. Но он рассказывал так живописно, что трудности службы превращались в веселый анекдот. «Опять один из тех», — вздыхали некоторые, когда Павел появился в полку. Под теми подразумевали графа Ингельхайма и троих принцев Витгенштейнов, которые до него один за другим служили здесь. Все они были остры на язык, независимы, выросли на земле, в деревне, поэтому физически крепки и выносливы, привыкли к грязи и вони и хорошо знали лошадей. Но самое плохое заключалось в том, что их не потрясала пушечная ругань фельдфебеля. Она просто не производила на них никакого впечатления. Проблема состояла лишь в том, чтобы не ухмыляться. Они схватывали любое сочное выражение, любое красочное сравнение, чтобы затем воспроизвести его с совершенной точностью. В конце концов, они подружились со своими бывшими мучителями. Уди Витгенштейн позднее утверждал, что увеличенная фотография, на которой он заснят переворачивающим кучу навоза, все еще занимает почетное место над кроватью его фельдфебеля, непосредственно рядом с цветной литографией, изображающей Иисуса Христа в окружении своих овец. Однажды фельдфебель, ростом едва выше карлика, выставил Павла перед всем подразделением и начал страшно на него кричать. Поток ругательств из богатого запаса проклятий на выразительном диалекте швабского сельского населения обрушился на Павла. Павел же, будучи на голову выше фельдфебеля, пытался сохранять невозмутимое выражение лица, но в конце концов не выдержал и заразился громким заразительным смехом. Лица солдат, стоящих сзади него, расплылись в улыбках. Фельдфебель поспешно оборвал брань и позвал его к себе в кабинет. «Как вы смеете так смеяться? Ну, представьте же себе эту сцену. Я большой, а мои рукава и брюки слишком короткие. Вы маленький, а ваши рукава и брюки слишком длинные. Вы стоите передо мной и орете на уровне 3-й петельки моей куртки. Разве вы не находите, что мы выглядели смешно?» Фельдфебель ответил обезоруженно. «Все равно вы не должны были смеяться перед целым подразделением солдат». Позднее в России они стали друзьями. Хотя на службе было очень много муштры, лошади были все же главной заботой. Их надо было чистить щеткой, кормить и выводить. Верхом ездили редко, но это не было слишком большим недостатком, поскольку лошади были все без исключения норовистыми. Для боевых походов Павлу был выделен конь, которого звали Меттерних, так как начальство, конечно, не могло отказать себе в удовольствии слышать приказ «Меттерних на Меттерниха». Меттерних был упрямым конем, который был способен на любой дурной выверт, какой только могло выдумать для своей защиты привыкшее к плохому обращению животное. Неожиданно легнуть, встать на дыбы, когда седлают, и сбросить всадника во время парада. Павел, когда узнал, что они на следующий день отправятся на фронт, попытался ублажить и побаловать своего однофамильца, ведь им придется научиться полагаться друг на друга, что бы ни случилось. Он дал животному сочного овса, помыл его, почистил щеткой и в заключение поцеловал в нос. Годы глубокого недоверия все-таки испортили характер коня Меттерниха. Он не понял доброго намерения на нежность, ответил тем, что укусил Павла прямо в лицо. Ослепленный болью и гневом, Павел схватил первые попавшиеся вилы, все же успев проследить, чтобы замахнуться тупым концом, и сильно ударил коня по крупу. Меттерних увернулся с ловкостью циркача.